Глава 34. Ветер перемен. Я проснулась и не сразу сообразила, что произошло. Я чувствовала непривычную легкость, как если бы я весила 100 килограммов и вдруг оказалась изящной гимнасткой, которая может без труда сделать самый невероятный трюк. И пускай родители не сказали мне «да», нет, они тоже не сказали. Как будто больше не были уверены в принятом ими решении, как будто все еще можно отменить. Но главное, меня услышали. Я прокручивала в голове вчерашний вечер. «Я отсюда никуда не уеду!» Я сказала это четко, твердо, уверенно. Мама закрыла мультиварку и опустилась на стул. Она смотрела на меня долго-долго, будто заново узнавая. «Ты выросла, Вера». «Почему не хочешь уезжать?» Папа спросил это тихо, но я впервые отчетливо расслышала в его голосе бабушкины нотки, и мне сразу стало спокойно. Я рассказала про Нику, про первое прослушивание, про Владуса, про песню на мелодию Битлз, про выступление в молодежном центре, про последнюю репетицию и фониатра. Я даже рассказала им про Эмиля. Я говорила про Ирму с бесконечными двойками, про птицу, которая снова ушла на больничный в самом начале года, про то, как тяжело находиться дома и как больно от того, что между нами происходит. Я говорила, говорила, и как недавно текли без остановки слезы, лился поток этих обжигающих слов, словно проснулся дремавший столетиями вулкан, и кипящая лава разом хлынула наружу. Я говорила громко и пылко, так что слышала сама себя и не могла поверить, что это звучит мой голос. Мама и папа переглядывались, пожимали плечами, кивали и слушали, пока я без сил не опустилась на кухонный диван. Не помню, как я уснула. Будто кто-то выключил рубильник, и свет мгновенно погас, погрузив все во тьму. Я спала крепко, и когда открыла глаза, обнаружила себя на кухне, укрытую бабушкиным пледом. На часах было 10. Я подскочила, испугавшись, что проспала школу, но тут же выдохнула, сообразив, что начались выходные. Я повернулась на бок и вытащила из-под себя потрепанного зайца, которого мама связала мне, когда я совсем малышкой попала в больницу с ангиной и лежала там одна. Я думала, зайца давно выкинули. Где мама его отыскала? Я прижала игрушку к себе, и в голове зазвучали строчки, смысл которых долетел до меня только сейчас, как тот самый ветер. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра. Примечание редакции. Отрывок из песни «Ветер перемен». Слова Олева. И вдруг музыку в голове перебило настоящее. Из-за закрытой двери доносилась мелодия. Я вскочила с дивана и пошла на звук. На столе в моей комнате стоял проигрыватель. Блестящая пластинка мерно крутилась. По ее гладкой поверхности скользила тонкая игла. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love, love. Love is all you need. Примечание редакции. Отрывок из песни All You Need Is Love группы The Beatles. Слова Джона Леннона и Пола Маккартни. Солнце светило ярко. За окном пролетела длинная нить паутины. Я подошла ближе. Вера, я тебя люблю. Бордовую надпись на старом вагончике прямо напротив моего окна явно сделали баллончиком. «Габидулин!» Я сжала зубы, быстро распахнула шкаф, схватила джинсы и водолазку, натянув их уже по пути в коридор, влезла в кроссовки на голую ногу, накинула ветровку и побежала вниз по лестнице. «Артём, псих, что ты устраиваешь? Хватит меня преследовать!» Едкие слова роились в голове, как дикие пчелы, готовые атаковать напавшего на их улей. Я силой распахнула подъездную дверь. Возле дома, прислонившись к старой абрикосине, стоял Эмиль. «Привет!» Он шагнул мне навстречу, отодвинув нависшую ветку. Эмиль смотрел прямо на меня. Смотрел своими красивыми серо-голубыми глазами, но сердце мое подозрительно молчало. Я покрутила головой, сама не понимая, чего ищу. «Вера, я хотел сказать...» Эмиль сделал ко мне еще один шаг. Я машинально отшатнулась и внезапно поняла, что... Не хочу это слышать. Я вдруг ясно почувствовала, кого сейчас хочу увидеть больше всего на свете. «Извини!» Я проскользнула мимо Эмилии и побежала. Сердце больше не выскакивало. В голове пульсировала только одна мысль. «Где Артём?»